исполненный самим кардиналом Франческо Барберини, племянником папы, к великому восторгу и восхищению толпы, заполнившей просторную площадь перед собором до последнего уголка. Прекрасный, как юный бог, по желанию невесты весь в белом, словно воплощение детски наивного образа сказочного принца, Петр никогда еще не испытывал такого захватывающего ощущения полноты жизни. Никогда еще не теснилось в его голове столько светлых и радостных мыслей, надежд, великолепной уверенности. Никогда еще не согревала его так вера в доброту людей, как в эти минуты, когда он бок о бок с герцогской дочерью, слегка опиравшейся на его руку, смотрел с высоты паперти на свою Страмбу. С первых же моментов, когда он еще юношей, не достигшим и 20 лет, впервые ступил на ее улицы, он чувствовал и знал, что она станет его судьбой. И вот после долгих лет неудач, проигрышей, невзгод, заключения, ожидания казни, страданий и ужасов, он вернулся в свою Страмбу победителем, провожаемый одобрительными улыбками духовных и светских властителей, улыбками шведов, французов и самого папы. О, то был не только его успех, то был прежде всего триумф правды, за которую он всегда боролся, разума, в силу которого верил, и справедливости, пионером которой был. Он, Петр Кукань из Кукани, добился признания и уважения тех, кто направляет политику этой части света. Он заставил их вывести его из лагеря изгоев и сказать ему: «Ты хорош, ты никогда не лгал, не обманывал, никогда не уклонялся от самой трудной задачи, если только сам считал, что она служит добру, а потому облекись в мантию из горностаев и сядь сперва на герцогский трон, который мы тебе возвращаем, а затем и на престол королевский, который мы предлагаем тебе, и выведи отчаявшееся и страдающее человечество из тьмы, в которую оно забрело по вине дурных вождей». Такие примерно мысли проносились в голове Петра. Когда произошло то непостижимое, чего никто толком не разглядел и не мог описать, хотя случилось все это на глазах у сотен людей. Какая-то неизвестная личность прорвалась непосредственно к Петру и всадила в грудь его нож. Факт бесспорный и доказуемый, хотя бы уже потому, что герцог вдруг зашатался и пал на колени, причем на лице его появилось выражение изумленности, а на груди кровавое пятно. Но это и было единственным, что могли люди наверняка поведать об этой трагедии. Была ли неизвестная личность мужчины или женщины? Откуда взялась она? Как удалось ей пробраться к Петру через ряды высокопоставленных гостей? А главное, куда она потом исчезла? Как это никто не схватил ее? Почему все, кто это видел, только тупо глазели? Вот целый ряд странностей, даже загадок, которые никто никогда не разгадает. Решительно все свидетели сошлись на утверждении, сформулированном каким-то умником, что покушение на новобрачного произошло так внезапно, что никто еще не успел поверить в случившееся, как все было кончено. Герцог лежал навзничь, раскинув руки, и широко открытыми глазами смотрел на прозрачно-черную тень смерти, похожую на склонившуюся над ним женскую фигуру, такую исполинскую, что заслоняло солнце. Едва тело убитого перенесли во дворец Гамбарини, Франта аж завтра домой рассудил, что после смерти Петра для него тут, среди чужих господ, —